Глава 35. «Поясни!» — сразу подобрался Никифор. «Гончаров не знает, а фантом его в курс дела не вводил, само собой. Просто наш Янус понял, что грядет очередная атака, поскольку противник всегда связывается с ним загодя. На какой именно объект, увы, неизвестно». Я вновь перебрал чужие воспоминания и продолжил. В квартире Гончарова имеется система криптографической защиты информации. Через нее он и держит связь со своим куратором, а тот передает запросы от фантома. Так вот, вчера пришло сообщение, где говорится, что Лев обязан оперативно предоставить всю запрашиваемую информацию. Приоритет высший. Сеанс связи назначен на сегодня в полночь. «Вот дерьмо. И как нам успеть подготовиться? Там же система закрыта вся нахрен. Еще и этого допрашивать и допрашивать. Мало ли, какие у них там заготовлены пароли и отзывы во время общения, да прочие проверки. Вдобавок, надо легенду создать, куда Гончаров делся, если за ним ведется наружное наблюдение». Никифор растер лицо и посмотрел на меня покрасневшими глазами. «Сейчас наш двуликий кукловод оклемается и будет сотрудничать», — ответил я. «Охотно причем. Расскажет и про все шифры, еще и сам предложит выступить на сеанс связи подсадной уткой». «Думаешь, стоит его пускать к компьютеру?» Скептически посмотрел на меня полковник. «Возьмет да сболтнет заранее оговоренную фразу, после чего либо связь оборвут, либо пустят нас по ложному следу». «Я уверен, а у вас еще есть время его допросить до полуночи». «Задал ты нам задачку», — нахмурился Фадеев. «Мы же прямо сейчас брать Януса не планировали, думали проследить спокойно, еще и руководство отмашку не давало пока. Эх, Шевченко нам уши оборвет». «Тебе», — улыбнулся я. «А теперь скажи, какие потенциальные цели могут выбрать наши заклятые друзья?» «Их десятки, понимаешь? Десятки». «Да, но Гончаров считает, что это будет какая-то крупная акция, а значит, объект должен чем-то отличаться. Прошлые три операции были направлены на кражу технических или биологических секретов, так? Новая атака может быть с ними связана?» Никифор ушел в себя на несколько минут дискомфортной тишины. «В Златоусте-36 идут модификации ядерных боеприпасов. Потенциально их можно использовать вместе с прототипом боевой части спутника, украденного из Болшева-1. «Вы ищете способы наносить ядерные удары с орбиты?» Мой голос упал. «Все страны ищут», — меланхолично заметил Никифор. «Каждая держава хочет иметь самую большую палку на планете. Никуда от этого не уйти». Он вздохнул и продолжил. «В ЗАТО в Александровске добились улучшения шифрования средств связи на атомных подводных лодках. Если противник получит доступ к этой информации, сможет перехватывать сообщения и потенциально засечь места расположения всех наших АПЛ на боевом дежурстве. Если вывести их из строя, мы окажемся не способны нанести ответный удар. По сути, беззащитны». Помертвевшим голосом закончил он. Я представил координированную атаку на АПЛ и схватился за голову. Это не просто искра, это гребаный напалм, который сожжет весь мир. Тем более, что Фантом уже скопировал данные по производству и разработке атомных подводных лодок в Архангельске-3. Уверен, там и слабые места, и прочие нюансы. «В Свердловске-19 идет разработка качественно нового механизма распыления боевых биологических средств. Он гораздо меньше в размерах, чем все прошлые образцы, при этом зона покрытия увеличена в разы». Я посмотрел на собеседника и прислушался к собственной интуиции, так как назло молчало. «У них есть опытный образец», — добавил полковник. «Надо вывести его». «Это только усилит угрозу кражи механизма, потому что при транспортировке он будет особенно уязвим. Мы усилим защиту». «Фантом пройдет сквозь них и не заметит, а на руках у нас будут новые жертвы». Никифор неохотно кивнул, признавая справедливость моих слов. «Черт!» — вздохнул я. Столько вариантов, и все подходят как возможные цели. Куда же мне отправиться?» «Не торопись, давай дождемся ночи. Возможно, удастся вытянуть из куратора новую информацию». «Хорошо». Гончарова увели на допрос, а я уселся в местной столовой вместе с одним из сопровождающих бойцов. От мрачных дум меня лишь на минуту отвлекли ценники в этом заведении. Котлеты по 70 рублей, супы по 50 и, конечно, компот. Куда же без него? Субсидированное питание в месте, где не был заметен голодный оскал капитализма. Итак, три вероятных варианта, где фантом может нанести удар. Как угадать? Надеяться, что враг проговорится? Так себе опция. Пытаться просчитать его? Чего же этот ублюдок хочет? Там, на трамвае, он сказал, есть только миссия. В чем она заключается? Ради чего все это? Если он действительно странник, чего пытается добиться? Показать собственную исключительную ценность боссам из правительства? Забраться на местечко повыше в ЦРУ? Развязать войну, потому что для человека с его навыками всегда найдется работа, а в мутной воде рыбку ловить удобнее? Другой вопрос. Что за хладагент оставался на полу? Мог ли фантом попасть не в Неатис, а в какой-то иной мир, более технологически развитый? В теории, почему нет? А там уже он получил свою продвинутую защиту, струну и камуфляж. Не верю, что ученые США настолько продвинулись, чтобы изготовить все это самостоятельно. Я задумчиво крошил в руках черный хлеб, пытаясь составить картину на основе мельчайших осколков информации. Слишком много слепых пятен. С тем же успехом можно тыкать пальцем в небо. Посмотрим, прояснит ли картину сегодняшняя ночь. Мэтью Колман, самый молодой директор ЦРУ за всю его историю, налил себе виски на два пальца и опрокинул одним залпом. После чего щелкнул пультом от телевизора, переключая его на другой канал. На экране возникла молодая пара, парень и девушка. Подписи в нижней части картинки гласили: «Тамаш, 29, и Юлиана, 26, чуть не стали жертвой неизвестного преступника». Закадровый голос осуществлял дубляж с секундной задержкой, переводя торопливую речь парочки. «Мы возвращались из ночного клуба на трамвае, как обычно, а потом услышали странный грохот на крыше». «Да, будто холодильник на нее упал», — вставила свои 5 копеек девушка. «Дальше все произошло слишком быстро. Кусок металла рухнул на меня и сильно порезал. Я не врач, но кровь хлестала так, думал, артерию задело». На эмоциях выпалил он. «Это просто кошмар. У меня до сих пор все руки в его крови», — хлюпнув, добавила Юлиана и показала в камеру засохшую корку на ладонях. «Я лежал на полу, придавленный, и мало что видел. Все происходило слишком быстро», — вновь повторил Тамаш. «Однако уверен, этот человек был в трамвае не один. Он с кем-то сражался. Да, Юля?» 100%. У него в руках был меч. Прикиньте, меч. И он рубил им воздух так, словно пытался кого-то достать. А еще там была граната». «Да, граната. Она возникла из ниоткуда, и этот странный человек в броне спас нас. А потом кто-то застрелил водителя. Черт. Полиция говорит, что это сделал преступник, но у него не было в руках винтовки. Зато именно полиция начала стрелять в нас». «Да, эти...» Секундная пауза, где речь девушки заглушила пронзительное пиканье. Похоже, она не выбирала слов. «Полили, как полные психи». «Полиция говорит, что он сжег дом и замочил кучу людей. Но я вам так скажу. Трамвай чуть в то здание не влетел, а этот парень всех нас спас. Он как гребаный флэш пронесся по кабине, разрезая движки, а потом вообще силой остановил головной вагон». «Он герой», — кивнула Юлиана. 100%. Тамаша вылечил каким-то образом. Раз — и рана исчезла». Она развела руками. Следующее интервью шло с шефом полиции Будапешта, и тот придерживался несколько иной точки зрения. Такие слова, как «мясник», «психопат», «отморозок» мелькали в его речи каждые 5 секунд. Камера взяла длинным планом груду тел в черных мешках, которую вынесли из сожженного дома. На закуску новостной канал показал нарезку со стройки, где несколько рабочих поделились собственными впечатлениями и небольшую любительскую съемку на телефон. Вели ее из окна чьей-то квартиры. На записи военный вертолет выпускал длинную очередь по крыше небоскреба. Закадровый диктор назвал произошедшее самым громким преступлением в Будапеште за последние 30 лет, после чего передал слово ведущему погодного сегмента. Мэтью пощелкал пультом, выбирая новые новостные сводки, пытаясь отвлечься от собственных мыслей. Потому что 2 часа назад посол Венгрии вручил официальную ноту протеста МИД США в связи с грубым нарушением законов Венгрии и общепринятых норм международного права. А негласно посол назвал несанкционированные действия оперцентра ЦРУ на территории их страны полнейшей дискредитацией многолетнего сотрудничества двух стран. Тела убитых снайперов вкупе с уликами, обнаруженными на месте преступления, были более чем красноречивы. Венгерская контрразведка тоже не зря ела свой хлеб. Последовавшая за этим инцидентом взбучка со стороны директора национальной разведки оказалась весьма неприятной. Еще и президент начал задавать разные ненужные вопросы. Мэтью был вынужден признать, все это произошло, потому что они недооценили противника. 3 успешные операции слишком усыпили их бдительность. Что ж, сейчас он вполне проснулся и выучил свой урок. Наклонившись к селектору, директор набрал короткий номер и задал всего один вопрос. «Как там Роджер?» «Будет как новенький, через 3 часа и 17 минут». «Хорошо. Пусть заглянет ко мне, как закончит. Пройдемся по дальнейшим шагам». Квартира Гончарова оказалась роскошной. Даже слишком. Почти 400 квадратных метров. Он, похоже, выкупил целый этаж. Гнида. Переступая по дорогим коврам, я хотел что-нибудь сломать. Просто из духа противоречия. Меня сопровождало несколько людей Никифора, а сам полковник прибыл сюда получасом ранее. Из сжатого отчета бойцов стало ясно, что Янус раскололся, как шалтай-болтай. И никакая королевская рать его уже не сможет собрать. Он признался во всем. Предоставил исчерпывающие доказательства и мельчайшие детали. Согласился сотрудничать со следствием и в сегодняшней операции в том числе. Что именно думал на эту тему директор СВР Акопян, оставалось загадкой. Уверен, закулисная борьба сейчас гремит яростная. Наконец, мы вошли в безвкусный кабинет, который, конечно же, имел огромный письменный стол из деревянного массива, такой же книжный шкаф и все остальные атрибуты достатка и власти. Не обошлось и без портрета на стене. На холсте сам Гончаров и его супруга позировали на фоне живописного озера. Закатив глаза, я покачал головой и пожал руку Никифору. «Все готово?» «Да, техники вывели картинку с его монитора на этот телевизор», — махнул рукой полковник. «Будут 2 попытки идентификации, пароль-ответ в начале и спустя 60 секунд от начала разговора». Сам Янус провалился в недра кресла и выглядел до крайности жалко. Волевое лицо осунулось и постарело, щеки обвисли, а глаза смотрели в пол. В комнате, кроме нас, находилось еще несколько агентов, пристально следящих за каждым движением Гончарова. Пусть только попробует сделать какую-нибудь глупость. Телевизор тем временем отобразил работу шифровальной программы, окно логина и пароля, а затем окно чата. В нем спустя мгновение появился текст. «Красный март сулит багрянец и негу». Гончаров вздохнул и мерно заклацал по клавишам. «Золотой апрель предвещает ласковый сон». Я задержал дыхание.